Глава 7. Обычная жизнь. Оказалось, что Киригири Кёка пошла в школу на следующий день после расследования. Сама слышала, как ее по школьной связи вызывали в учительскую средней школы. Я чего-то никак не могла привыкнуть к мысли, что она учится в моей школе. Мне казалось, что все случившееся в Сириусе было нереальным. Нереальной казалось и Киригири, с которой мы там повстречались. И все же она определенно была частью этого мира. И ходила в школу, как любая нормальная девочка. С убийства прошло 5 дней. В обеденный перерыв я заглядываю в здание средней школы. Я заранее уточнила у классного руководителя Киригири, где находится ее класс. В классе я отыскиваю глазами Киригири Кёка среди рядов других девочек, совсем еще детскими личиками. Она сидит за партой у окна и смотрит наружу, подперев рукой щеку. Неподалеку несколько девочек сдвинули парты и обедают вместе. Другие болтают, щебеча, как маленькие птенчики. Киригири Кёка среди них выделяется, но при этом в каком-то смысле растворяется на их фоне, как тень. Девочки замечают, что я за ними наблюдаю, и поднимают шум. Галдеж доходит и до ушей Киригири, и она, наконец, меня замечает. Мы встречаемся глазами. А потом она опять рассеянно отворачивается к окну, будто ничего не произошло. «Эй, почему ты меня игнорируешь?» Я захожу в класс и стою рядом с Киригири. Упираюсь руками в бока и смотрю на нее сверху вниз. Теперь мы в центре всеобщего внимания. Даже девочки, которые недавно были заняты разговорами, и те невольно замолкли. Здесь слишком много ушей. Пойдем-ка наружу. Я почти силком вывожу Киригири из класса. Теперь все ее одноклассницы только о нас и будут говорить. На. Я веду Киригири ко входу, где сравнительно мало людей. Мы скрываемся от чужих глаз в полутьме. Среди ровных рядов шкафчиков для обуви и встаем поближе друг к другу. Киригири опирается спиной о шкафчик и скрещивает руки на груди. «Тебе что-то нужно?» спрашивает она, глядя на меня из-под лобья. Слова звучат холодно, но не похоже, что она злится. Наверное, она всегда такая. «Ты в курсе, что Сакура-сан умер? Об этом и в газетах писали. Говорят, несчастный случай». «Когда я поняла, что его забрал комитет, то предполагала, что такое случится». Но он и сам, кажется, все понимал. Знал, что скоро умрет. Киригири опускает взгляд к полу и тяжело вздыхает. Те, кто проигрывает в дуэль Нуар, ждет смерть от рук комитета? Кто знает. Полагаю, умирают только те, кто не может вернуть деньги за трюк. Какой кошмар! Я опираюсь рукой о шкафчик и опускаю голову. Крошечная головка Киригири прямо подо мной. Я вдруг замечаю, что за нами наблюдают несколько девочек в форме средней школы. Поймав на себе мой взгляд, они быстро прячутся. Да. Из-за убийства мы превратились в местных знаменитостей. В новостях сообщили, что мы два обычных человека, случайно втянутых в дело Сириуса. И нигде не было сказано, что это мы его расследовали. Ничего ведь еще не кончено, да, Киригиритян? О чем ты? О комитете по оказанию помощи жертвам преступлений. Нельзя же все так оставить! А Сакура-сан сказал, что не устраивают и другие игры. Если это правда, мы что, просто позволим этим преступникам и дальше творить свои темные дела? Юйони-сама, ты так искренне хочешь стать героем? Хорошо, что она продолжает звать меня Уни-сама. Я уже опасалась, не вернулись ли наши отношения к исходной точке. Стоило нам покинуть Сириус. Но, похоже, ошиблась. Обычно те, кто стремятся стать героями, умирают первыми. Значит, они не боятся рисковать жизнью. Приостанавливаюсь я. Как детектив, я тоже готова поставить на кон собственную жизнь. Это не твое эксклюзивное право. Ясно. Киригири поднимает на меня взгляд. Я смотрю прямо ей в глаза. В чем дело? Ты во мне сомневаешься? Нет. Киригири сразу мотает головой. А потом продолжает говорить, осторожно подбирая слова. С того самого дня я думала о том детективе, Инудзуке. Сам убивал, сам расследовал. Вот же мерзавец! В моем понимании детектив, он как апостол твердой и нерушимой правды. Поэтому я гордилась тем, что я детектив. Но он... Она обрывает саму себя, быстро сомкнув губы с таким видом, будто раскаивается в секундной откровенности. «Ну же, говори!» — подбодриваю я. Ее взгляд начинает метаться по комнате, пока в конце концов не останавливается на мне. Такого робкого и круткого выражения лица я у нее ни разу раньше не видела. Детективы несовершенны. Простая понятная истина. А я о ней даже не думала. Сейчас я это осознала и немного удивилась. Только и всего. Заканчивает она и опускает голову. Подглядывающие за нами девочки пытаются что-то сказать. Но я притворяюсь, что не замечаю их, и кладу ладонь Киригири на макушку. Для меня ты впрямь была, как несущий правду, ангел. Лишь благодаря тебе я смогла вернуться к обычной жизни. Обычной жизни? Шепчет Киригири, как попугай, повторив чуждые ей слова. И замолкает. Ты свободна сегодня после уроков? Я хочу кое-куда заглянуть. Может, пойдем вместе? Куда? В библиотеку детективов. Возможно, там удастся найти ключ к разгадке тайны комитета по оказанию помощи жертвам преступлений. Киригири кивает после долгой паузы. Тогда встречаемся здесь после уроков. Я разворачиваюсь и выхожу из здания еще до того, как она успеет согласиться. Школьницы расступаются, освобождая мне дорогу. Мы с ней идем на свидание, ясно вам? Объявляю я, и они пронзительно визжат. Я еще некоторое время слышу их голоса за спиной, пока иду обратно к зданию своей школы. Когда я после занятий подхожу к дверям средней школы, Киригири уже сидит в укромном углу у лестницы, с книгой. Я резко останавливаюсь и начинаю наблюдать за ней. Она увлеченно бегает глазами по строчкам, ее лицо в профиль выглядит совсем невинным. По виду, никак не скажешь, что она детектив, раскрывший кровавое убийство в Сириусе. Кажется, что передо мной развернулась картинка-композиция. Киригири с книгой. И девочки, спешащие по домам, на ее фоне. Киригири чувствует мой взгляд, поднимает голову и смотрит на меня. Ты за мной наблюдала? Извини, я спешу к ней. Залюбовалась. Не издевайся. Что ты так увлеченно читала? Новый роман Симады Содзи, да? Нет, это моя записная книжка. Киригири демонстрирует мне записную книжку с черной обложкой. Точно, я уже видела ее раньше. Киригири встает со ступеньки лестницы и отряхивает юбку сзади. Здесь написано все, чему меня научил дедушка о ведении расследований. Да, ты даже сейчас погружена в такую учебу, и это впечатляет. Я так живу. Ну да, учитывая, куда мы сейчас пойдем, возможно, прям следует морально подготовиться. Мы вместе выходим из здания средней школы, проходим по кампусу и покидаем школьную территорию через старомодные ворота. Никаких тем для разговора у нас не находится, и всю дорогу мы молчим. Доносящаяся со стороны торговой улочки рождественская музыка тоже кажется частью декорации пьесы, в которой мы не участвуем. Мы ждем автобус на остановке. Под ногами лежит тонкий слой снега. Он легко стирается, стоит только шаркнуть по нему ногой. Пока мы ждем автобус, я шаркаю ногами по снегу, убивая время. Киригири ко мне так и не присоединяется. Подъезжает автобус. Мы с Киригири садимся рядом. Со стороны мы, наверное, кажемся школьницами-подружками. Одна постарше, а другая помладше. Вот бы так было и на самом деле. С тобой ничего странного не происходило? Спрашиваю я. Странного? Асакура-сан рассказал нам много чего о секретах комитета, так? Это же большая преступная организация. Мы знаем их тайны, и они могут, ну, не знаю, попытаться нас убить. То есть, мне так показалось. Я не заметила ничего необычного. А твой дедушка о них ничего не говорил? Хотелось бы узнать, что он обо всем этом думает. Он же для тебя кто-то вроде наставника, так? Мой дедушка сейчас в Лос-Анджелесе. Я рассказала ему обо всем по телефону, но не похоже, чтобы он заинтересовался. Для него это дело слишком простое. Ого! Ее дедушка по мелочам не разменивается. Неужели скоро эта маленькая девочка станет таким же взирающим на мир свысока знаменитым детективом? Кое-что интересное он все же сказал. Что? Он был одним из создателей библиотеки детективов. Ничего себе! Тогда он очень важный человек, разве нет? У вас что, вся семья сплошь великие детективы? Я снова удивлюсь ее семейству. Я уже поняла, что она необычно гордится своим призванием. И теперь мне кажется, что эту гордость ей привили в семье. Если так, то в какой обстановке она росла? А у меня самая обычная семья. И при этом ты говоришь, что готова поставить на кон свою жизнь, как детектив. Откуда такая решимость? Киригири смотрит на меня с подозрением. Ты во мне сомневаешься? Да нет, не сомневаюсь. Она отворачивается к окну. Ты все еще злишься, что я заподозрила тебя в убийстве, да? Мне очень жаль, что я так себя повела. Нет, я не злюсь. А, ну, тогда ладно. Теперь за окнами виднеется тихий, богатый городской район. Вдоль дороги, на одинаковом расстоянии друг от друга, стоят высокие деревья и тянутся голыми скрюченными ветками к серому небу. Странное и безлюдное место. Следующая остановка — библиотека детективов. Библиотека детективов. Объявляет голос в автобусе. Можешь нажать на кнопку остановки, Киргиритян. Я не говорила, что хочу на нее нажать. Тогда я нажму, ладно? Хорошо. Так. Ладно, давай нажмем вместе. На счет три. Раз, два. Нажимай быстрее. Я просто пошутила. Я перегибаюсь через Киригири, протягиваю руку и нажимаю на кнопку окна. Вскоре автобус останавливается. Мы выходим и попадаем в объятия слабого холодного ветра. Атмосфера здесь какая-то необычная. Перед нами раскинулась высоченная изгородь, а за ней виднеется старое здание, похожее на дом с привидениями. Мы шагаем вдоль изгороди ко входу на территорию библиотеки детективов. Через некоторое время мы оказываемся у металлических ворот, зажатых между двумя внушительными колоннами. Ворота распахнуты настежь. За ними видно крыльцо здания в европейском стиле. Мы аккуратно поднимаемся по все еще покрытым снегом каменным ступеням. Ты раньше тут бывала? Любопытствую я. Нет, я здесь впервые. А как ты тогда зарегистрировалась? Дедушка все сделал за меня. Это вроде как еще один этап твоей учебы, так? Киригири кивает. Я сначала не могла взять в толк, зачем мне нужно было там регистрироваться. Но когда ты рассказала мне о библиотеке, все поняла. Что поняла? Я должна стать зерокласом, чтобы меня признали хорошим детективом. У нее очень серьезное лицо. Теперь я начинаю понимать, какая она, Киригири Кёка. Для нее быть детективом — это и правда то же, что жить. Уверена, это все влияние ее удивительной семьи. И тому, что она так жаждет, чтобы ее признали хорошим детективом, тоже должна быть какая-то причина. Да, тебе-то уж точно волноваться не о чем. Репутация сама тебя найдет. Думаю, можно немного поумерить пыл. Киригири явно не настроена ко мне прислушиваться и лишь бросает на меня косой взгляд. Высокий ранг не гарантирует того, что человек хороший детектив. Сама знаешь, бывают и такие, как и Нодзукако. Ранг необходим для того, чтобы прославиться как детективу. Прославиться, говоришь? Ты как будто хочешь, чтобы тебя заметил кто-то конкретный. Ничего не ответив, Киригири толкает входную дверь. И первый заходит внутрь. Я стараюсь не отставать. Стоит мне оказаться внутри, и в нос сразу бьет запах старой древесины и книг. Библиотека детективов существует всего 15 лет. Но она расположена в старом библиотечном здании, которому уже больше 50. Киригири проходит через еще одну дверь, а потом останавливается и принимается нервно озираться по сторонам. Очевидно, замешкалась, не зная, куда идти дальше. Киригири-тян, окликаю я ее со спины. Пойдем к стойке, проверим, можно ли обновить карточки. Мы же раскрыли дело, ранг мог подняться. Хорошо. Киригири делает несколько шагов вперед, потом резко замирает и ждет, пока я догоню. Думаю, рассудила, что лучше будет, если я покажу, куда идти. Я веду ее к стойке. В последнее время в библиотеках все напичкано электроникой, и стойки выглядят так же современно, как в банках или гостиницах. Но в библиотеке детективов все операции выполняются вручную, как в старые добрые времена. Сотрудники за стойкой тоже выглядят выходцами из прошлого. Все в белых рубашках и с черными нарукавниками. Извините, можно проверить обновление на карточке? Обращаюсь я к одному из сотрудников, доставая карточку. Сотрудник, мужчина лет 50, со впалыми щеками, похож на какого-то писателя. Он одаривает меня долгим взглядом, берет у меня из рук карточку и также долго смотрит на нее. Подождите, пожалуйста. Сотрудник медленно поднимается и отходит к компьютеру в дальнем углу стойки. Всего там стоит 3 монитора. Он натыкается взглядом в один из них и засовывает мою карточку в аппарат на столе. Есть обновление. Пожалуйста, подождите немного, я сейчас вам его запишу. Фотографию менять не будете? Нет, не буду. Хорошо, сейчас. А можно и ее карточку тоже, вместе с моей? Прошу я и киваю Киригири, чтобы она достала свою. Она вынимает карточку из записной книжки и протягивает ее сотруднику. Пожалуйста, подождите 5 минут. Пока мы ждем, я увлеченно разглядываю библиотеку. Помещение со стойкой обособлено от остальной библиотеки, комната с двумя дверьми в противоположных концах. Через дальнюю дверь можно попасть в библиотеку с папками детективов. В дальнем конце стойки стоят несколько сотрудников, занятых какой-то бумажной работой. Не слышно ни одного лишнего слова, и кажется, что стены давят со всех сторон. Библиотека детективов открыто заявляет, что не имеет отношения ни к каким другим организациям. Интересно, кто же в таком случае здесь работает? Когда я над этим задумываюсь, от вида занятых работы и молчаливых как роботы сотрудников становится немного не по себе.